Глава 35. 25 лет спустя. Безымянное. Сердце империи. Столица. Двое юношей, преклонив колено у трона моего, с вызовом подняв головы, глядели прямо мне в глаза. Много лет прошло, и вот, наконец-то, настал тот долгожданный момент. Объединенная человеческая раса была готова отправиться сражаться за принадлежащий дворфам, эльфам и зверолюдям Восток. Высшая боевая магия, имперская алхимия, стиль фехтования бога меча. Мои сыновья получили все самое лучшее. Деньги, положение, мою заботу, любовь и, самое главное, мое доверие. Никому, даже их матери Сайрис, я не верил. Только им, моим наследникам, я думал, что могу полностью доверять. Но они предали мое доверие. Еще до начала похода их междоусобный конфликт с целью выяснить, кто заслуживает права считаться следующим преемником, едва не сжег имперский замок. Двое братьев, что должны были защитить мир людей, направили друг на друга, а после искрестили между собой подаренные мною магические клинки. Кто-то еще при живом мне смел делить все, что также принадлежало мне. Ричард, первый покинувший утробу Сайрис, по натуре своей являлся воином, отлично показывавшим себя в окружении и битве с превосходящим противником. Сила, скорость, находчивость и умение планировать битвы делало парня хорошим генералом, способным как командовать, так и сражаться на передке. Парню нравилось общество служивых. Его влекла походная романтика, а также жизнь за пределами каменных стен. Именно эта его черта и сблизила нас, буквально превратив Ричарда в мою правую руку и верно следующего за мной слугу. Корстон же, явившийся на свет вторым, хоть и являлся воином, что по силе не уступал Ричарду, но интересы в жизни имел совершенно иные. Укутанный излишней материнской опекой, мальчишка, получивший имя в честь прадеда Сайрис, стал отличным счетоводом, торгашом и превосходным логистом. Его умение находить деньги, без боя подавлять волю людей, а также строить заговоры, должны были защитить человеческий народ, тогда как Ричард сражался бы на Востоке. Двое братьев, отлично дополнявших слабости друг друга, обязаны были стать непобедимым оружием. Вместо этого два великих воина, которым я лично пророчил светлое будущее, пали от всего одного несмертельного, но, как оказалось, самого смертоносного оружия — женского языка. Моя ошибка, допущенная в излишке пробудившихся чувств, разрушила жизнь моим же детям. Я, император, знавший об амбициях селестинской принцессы, моей жены, должен был убрать ее, как и всех других ненужных претендентов, на человеческие земли. Но вместо этого в очередной раз пожалел, позволив змее укусить одного из моих сыновей. Корстон, попавший под влияние Сайрис, неоднократно говорил о приморских землях, опасности варваров, что уже вот как 15 лет, опасаясь меня, жили в мире. Корстон, понимая всю абсурдность своих же требований, стыдливо склонил голову, думая, что я не вижу, и продолжал накачивать Селестину деньгами и оружием, говоря о благе империи, которой уже фактически не служил. Именно это и стало причиной вспыхнувших во дворце беспорядков, в которых гвардейцы Ричарда не оставили и шанса селестинской аристократии. После того случая моя жена Сайрис, а также жена второго сына, были сосланы в свою любимую Селестину без права покидать родовое имение. Умолявший меня смилостивиться Корстон, лишившись поддержки матери, растеряв ко мне последние крохи благосклонности, замкнулся. Наше доверие, как отца к сыну, было полностью уничтожено. Я сильно рассчитывал на то, что Корстон сможет прикрыть наши с Ричардом спины, пока мы будем сражаться на Востоке. Но тому было не суждено сбыться. Сейчас в тронной, помимо моих сыновей, собралось более 300 лордов, 80 графов, 27 герцогов. Все они знали о происшествии во дворце, практически все поддерживали Ричарда и негодующе глядели на Корстонта. Многие жаждали увидеть его голову на пике, но никто даже в своих самых смелых решениях так и не сумел предложить это мне лично. «Ричард, мой первенец, Ты надежда и опора Великой Империи. Назначаешься моим наместником, полководцем Объединенной Армии и отправляешься на восток. Вместе со славными мужьями Империи каленым железом ты поставишь на колени всех неугодных, возвысив человеческую расу над другими небогоугодными народами. Целью твоей станут луга Захрии, чьи необъятные просторы за тысячелетия так и не смогли освоить недолюди Зорфы. Бурные овации прокатились по тронной. Лишь аплодисменты и ни единого слова, что могло бы меня прервать. Аристократы, глядя на Ричарда, с облегчением поняли, кого на случай непредвиденного я выбрал своим преемником. Одновременно они искренне радовались и косо поглядывали на склонившего голову Корстанта, продолжая испытывать тревогу. «Корстант, сын мой, от тебя я много слышал об угрозе, исходящей от заморских варваров. Поэтому назначаю тебя герцогом и защитником всего Приморского края. Строй флот, прибрежные форты, как и желал ранее, защищай наши берега». Взгляд Корстанта невольно дернулся. Скулы свела то ли ярость, то ли обида. Сын императора, законный претендент на престол, только что встал в ряд с обычными герцогами. А также, как и его жена, мать, отправился в ссылку защищать место, в котором уже больше 10 лет не слышали о войне. Вновь овации. Вновь слышится поддержка в рукоплесканиях льстивой аристократии, не особо удовлетворенной таким моим решением. Да и сам я понимаю, что должен быть жестче. Чувствую, что в дальнейшем от Селестины будут одни лишь беды. Но даже так почему-то не могу отдать приказ избавиться от жены или от по-прежнему любимого мною сына. Удивительно, но помимо бессмертия, мне все же удалось найти для себя ту маленькую отдушину. Найти радость в собственных детях, в их детстве, где они еще способны искренне, честно любить, не угрожая вонзить меч в спину тому, кто дал им жизнь. Днем я, богоподобный император, главный строитель мира, процветания человеческого рода. Вечером – порядочный семьянин, хороший, заботливый отец. А ночью – ночной кошмар для любого эльфа. Мастер пыток, демонический алхимик и мучитель, что в погоне за бессмертием, покрывшимися морщинами руками, цеплялся за любую ниточку, ведущую меня к заданной цели. Именно эльфы, их зачарованная магией кровь, обладающая чудотворной стойкостью к воздействующим на нее внешним факторам, стала главным омолаживающим эффектом для созданных нами с Гидеоном эликсиров. В последние дни старик Баррель совсем ослаб. Время брало свое. Било по уму, разрушало решимость, а также заставляло думать о том, что еще до смерти можно исправить. Все родственники Гидеона, кроме пропавшего без вести Блюмонда, давно погибли. А сам он, уповая на проснувшуюся совесть, все чаще стал говорить о неотвратимо приближавшемся моменте своей скорой смерти, в открытую заявляя мне о сожалении, адресованном к тем существам, которые погибли от наших с ним экспериментов. Через несколько часов после завершения церемонии назначения моих сыновей на их посты, Гидеон внезапно отказывается от нашего с ним научного рейда в Горное Триграничье, в коем Ордену Инквизиции предстояло добыть для нас больше эльфийских подопытных. Едва передвигавшийся с палочкой Баррель категорично заявил о том, что останется в Безымянном, желая провести последние часы наедине с собой. Именно так он называл те редкие моменты, когда совесть в край доставала, и он, запиравшись, тайно строчил послание покинувшему двор Блюмонду. В своих письмах, думая, что я не узнаю, он каялся, просил у сына прощения, а также периодически пытался отправлять тому кое-какие наработки, продав которые тот мог позволить себе безбедное существование. В этот вечер, когда старик заговорил о воспламеняющемся порошке, порохе, угрожая вложить в руки неизвестных одно из мощнейших орудий, способных уничтожить все, включая магию, терпению моему пришел конец. Я был многим обязан Гидеону, считал его другом и сильно огорчился от того, что алхимик просто взял и не оставил мне иного выбора. Перепив, с первыми лучами солнца Гедеон Баррель выпал из окна своей алхимической башни. Многие молодые алхимики скорбели о своем учителе, но на мировой ход вещей это никоим образом не повлияло. Армия империи, как и велел бог-император, выдвинулась на восток.